отсижу за чужие дела. Опер все расписал, как с куста. Он повесит на грудь ордена. У меня только матом слова. Отсижу за чужие грехи, а к нему на погон две звезды. Да повысят зарплату и чин, ну а я только стану седым. Без сигарет и строим на обед. Одет как все и настроений нет. А на дворе сменился прошлый век. Как будто я сижу уже 100 лет. Отсижу за чужие дела. Опер все расписал, как с куста. Он повесит на грудь ордена. У меня только матом слова. Отсижу за чужие грехи, а к нему на погон две звезды. Да повысят зарплату и чин, ну а я только стану седым. Чужие грехи, а к нему на погон две звезды.